Глава третья. Рассудок возвращался импульсами, будто не рисковал окончательно ошарашить меня реальностью. В памяти всплыли последние секунды перед потерей сознания. Подвал заброшенного замка, дьявольский ритуал. Тряхнув головой, я резко открыла глаза. Было светло, явно утро, но пасмурное. Я уже не в жертвенном зале, а снаружи. Неужто замок рухнул нафиг? Это хорошо бы. Неприлично ругаясь и потирая ушибленный затылок, села и огляделась. Поняла, что сижу на влажной от мороси брусчатке. Рядом сидел парень в плаще со скинутым с головы капюшоном, один из тех, кто был в ритуальном зале. А на нас были нацелены копья стражников, одетых в латы. Ух ты! Настоящие средневековые стражники? Нехило это меня долбануло взрывом, коль такое привиделось. Или это у нас случилась смена декораций? Поди вот-то, разберись. Позади стражников жалась массовка из ряженых мужчин и женщин, изображающих жителей средневекового города. Окружающие дома тоже были выдержаны в европейском стиле VIII века. Очень натурально, ничего не скажешь. Создалось впечатление, что я перенеслась в старую Европу. «Ведьма!» — один из стражников потыкал в меня копьем. «Больно же!» — возмутилась я. «Уберите от меня оружие!» «Ведьма!» Уже громче завопил он, и остальные стражники тоже стали поддакивать ему. «Божись, что не ведьма!» — зашептал мне парень, сидящий рядом. «Ты что, охренел?» — обалдела я, уставившись на него. «Как ты себе это представляешь? Он что, думает, что если я начну тут клясться в своей непричастности к колдовству, то мне поверят? Впрочем, они только и хотят, что запугать меня. Ишь ты, актеры погорелого театра! Да и вообще...» Спектакль перестал быть томным и даже позабавил меня. Я решила подыграть актерам. «Да, я ведьма!» — выкрикнула погромче. Народ от меня тут же отшатнулся, как от прокаженной. Из толпы донеслись крики ужаса. Пользуясь тем, что в меня перестали тыкать копьями, я поднялась. Парень, сидевший рядом, тоже встал. Я выпрямилась и громогласно заявила. «Я самая могущественная ведьма всех земель! Мне подвластны солнце и луна, земля и небо, а если вы не окажете мне должного уважения, то испепелю всех взглядом». От услышанного парень чуть не свалился опять, только уже в обморок. «Заткнись, дура!» — зашипел он на меня. «Сам заткнись!» — зашипела я в ответ. «Не порть мою звездную роль, когда еще придется блеснуть в фильме». Парень изменился в лице, слабо застонал и ударил себя по лицу расслабленной ладонью. «Ну, дура!» — протянул он. «Это я-то дура? Пусть на себя посмотрит. Выглядит как-то не сильно браво, будто боится этих ряженых стражников». Скинув голову, я воскликнула. «Расступитесь все и дайте пройти мне и моему верному слуге. Тогда я пощажу вас». Но вместо того, чтобы расступиться, стража сгрудилась. «На костер их!» — ляпнул кто-то. «Лучше утопить», — возразил другой. «Голову отсечь», — вмешался третий. «Четвертовать», — предложил четвертый. «А четвертованные куски сжечь», — поддакнул пятый. «По-моему, ребята переигрывают. Была бы Станиславским, сказала бы, что не верю. Чтобы завершить спектакль и смешать планы по освоению моего тела, хлопнула в ладони и заявила. «У меня есть предложение получше, чем четвертование. Давайте поедим, а то я что-то проголодалась. И вообще, где мои друзья? Марина, Гоша, Толик? Ведите их сюда. Мне без друзей скучно». Бравые вояки отпрянули от меня. По выражению лиц было ясно, что мне удалось сбить их с толку. Они тут решают, как меня порешить, а я, видите ли, предлагаю поесть и друзей позвать. Стражники не ожидали такой наглости, ощетинились. Того и гляди, нападут. Ох, не перегнула ли я палку?